Присутствуют на нем члены бюро райкома, наши знакомые Зименок, Балабешко, Цебур, конечно же, и он член, а кроме них редактор районной газеты Кавченко и председатель райисполкома Крутов. Это районная номенклатурная верхушка. Тут же сидят 12 членов пленума райкома, 27 парторгов, 12 человек так называемого районного партактива и торжественно восседает инструктор обкома Федько. Деминок зачитывает письмо. Так полагается. Закрытые письма ЦК партии и до сих пор только зачитываются вслух, на руки не выдаются. Затем начинаются прения. Все выступления построены по одной схеме. Вначале говорится о том, что письмо ЦК должно еще больше воодушевить парторганизацию на борьбу с врагами народа и еще выше поднять классовую и политическую бдительность. А затем каждый выступающий старается перещеголять других в доносительстве. Вот несколько цитат. Горохов. «В заготовительной организации есть коммунист Козин. Он имеет партзыскание за примиренческое отношение к троцкисту. Задача коммунистов заготовительной организации – следить и наблюдать за действиями Козина. Мне известно, что в Клинцовской партшколе был троцкист Глейзер. Я думаю, о нем необходимо довести до сведения обкома ВКПБ». Районный прокурор Кочергин. «Мне известно, что на новостроящейся железной дороге много работает кулаков, бывших подрядчиков, некоторые из них и сейчас имеют у себя работников. Каких-то работников имеют у себя мелкие служащие на железнодорожной стройке. И ведь говорит эту чушь прокурор». Секретарь райкома комсомола Гирин обнаружил в присланной программе для игр с пионерами некие контрреволюционные вопросы. Об этом я поставил в известность обком ВЛКСМ. Думаю, что товарищ Федько поставит в известность обком партии. Особенно старается местный интеллигент, заведующий районным отделом народного образования Головин. Сначала он объявляет: «Теперь стало ясно, что у нас в МТС была группа троцкистов». Затем старается бросить тень на одну из присутствующих. «Я думаю, работая с ними, товарищ Сергеюк должна кое-что знать о их практической деятельности. Пусть она на бюро расскажет». Затем местный интеллигент объявляет: «Я вот, естественно, питаю недоверие к коммунисту Дейкину. Его нигде не видно, с народом не общается, не выступает. Я знал Энтиша, он директор одного из заводов в Брянске в 1925-26 году. Его исключили за принадлежность к троцкизму. Об этом надо сообщить в обком ВКПБ». Начальник районной милиции Антонов жалуется: «Много разъезжает по району неизвестных людей. Я считаю необходимым у всех у них и у каждого проверять документы. Происходившие за последнее время пожары в лесу дают право думать, что работающие на железной дороге разный сброд непроверенных людей. Трудно, пожалуй, сказать, что среди этих людей нет причастных к пожарам. Я стал говорить начальнику строительства дороги Полосухину об участившихся пожарах по линии строительства дороги. Он мне ответил: где бы мы ни работали, всегда и везде были пожары». Считаю ответ неправильным. К Полосухину необходимо принять меры по линии РК. А Федько, инструктор обкома, подстегивает собравшихся на новые доносы. «В вашем районе есть много людей, съехавшихся из многих других районов. Едут они сюда потому, что недостаточно поднята на высоту большевистская бдительность. Задача вашей организации – всемерно развивать и повышать большевистскую бдительность, решительно и смело до конца вскрывать и разоблачать людей, которые хоть сколько-нибудь имели связь с троцкизмом в прошлом, неважно какую, прямую или косвенную». И тут же инструктор сам демонстрирует пример. «У нас есть Матюшин, он председатель колхоза, и парторг сам говорил, что он держал в своих руках платформу троцкистов. Я должен заявить, его держать в должности парторга нельзя». А в заключении этого шабаша выступает с речью секретарь райкома Деминок. Он просит ЦК к врагам принять самые решительные меры физического уничтожения. И, не чувствуя злейшей иронии своих слов, говорит: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее». Эти правильные слова вождя партии товарища Сталина целиком относятся к нашему району. Весело в Козельском районе. Все более длинные списки шлет в обком партии товарищ Деминок. Секретарь райкома старательно выуживает все новые жертвы. Вот несколько таких из его очередного списка. Трубин Филипп Иванович, член БКПБ с 1918 года, то есть с начала гражданской войны, зав нефтескладом МТС, обвинялся в троцкизме, потом обвинение было снято, теперь проверяем еще раз. Померанцев Леонид, после разоблачения троцкистской деятельности, его в доме отдыха, знак восклицания, Померанцев был уволен. В данное время якобы он работает в доме отдыха в Вязьме. Померанцева надо разыскать. Или вот так. Ландышев Павел Александрович, врач, партийный, и директор неполной средней школы Климов, беспартийный, оба работают в Покровском сельсовете. С неизвестными лицами часто по вечерам собираются для советов по каким-то темным вопросам. И достаточно, а то и того проще. Лукьянов, дежурный по станции Киреевск нашего района, антисоветский человек. Дело в разработке. Или еще так, Козадой, член БКСМ, имя и отчество еще не установили. Где теперь находится, неизвестно. В 1929 году работал в столовой Горпо, был связан с троцкистской группой. У Козадоя была обнаружена платформа троцкистов. Разыскиваем Козадоя и корни. От районных номенклатурщиков, где секретари райкома и начальник НКВД судорожно разыскивают корни, распространяется по району мрачный дух средневековья, дух охоты на ведьм. Старательно цитирует Деминок, порожденный этим духом халуйские выступления на митингах трудящихся, например, такое: «Мое предложение – расстреливать мало этих бандитов». Каменева, Зиновьева и других, а надо сковать и провести по всей Москве. Пускай они выроют себе яму и повесить их всех, потому что это смерть позорнее, чем расстрелять. Или, как этих врагов вы питаете? Наверное, хорошо, а их надо неделю кормить селедкой, не давать пить, а потом казнить. Не правда ли, весело стало жить в Козельском районе? Но звучат в этом же районе и другие голоса, их с тревогой цитирует секретарь райкома. Воеводин, Патросовский сельсовет. Ничего о Троцком сказать не могу, не нам об этом судить. Вообще здесь делового ничего нет, вы нас обманываете. Мануфактуры и обуви нет. Воеводин с собрания демонстративно ушел. В колхозе «Свободный труд» Маклинского сельсовета Еремина на собрании выступила с такой речью: «Вы говорите, что жить стало весело, а с коровки вам дай, со свинки дай, с овечки дай, с хаты дай, со двора дай. Что же это за веселая жизнь?» В колхозе имени 8 марта Гришинского сельсовета Алешина Евдокия Савельевна, бывший кандидат партии, бывшая Лишенко, ведет гнусную агитацию. «Раньше у помещика-то работаешь и тут же получаешь деньги, а теперь в колхозе целый год работаешь, а получить нечего». Гореликов Василий, колхоз «Свободный труд» Матчинского сельсовета: «Не платите самообложение, все равно эти деньги пойдут на наедание брюха комиссарам». И еще конкретнее. Исключенный из партии Лагутин говорил, что большевики – это сволочи. Жена учителя Акимова при разговоре с колхозниками в момент, когда был убит Сергей Миронович Киров, заявила: «Зря, что Сталина не убили». И еще грознее. Новиков Николай, колхоз имени Сталина Матчинского сельсовета, бывший кандидат партии: «Если нам дадут теперь оружие, мы повернем его против партии и правительства». Это уже огоньки того пламени, которое вспыхнет через 5 лет, когда люди будут встречать хлебом с солью наступающие немецкие войска, солдаты Красной Армии массами сдаваться в плен, а десятки тысяч людей идти добровольцами в антикоммунистические воинские формирования, в армию Власова, пламени которой будет затоптано сапогами эсэсовских зондеркоманд. И со страхом и ненавистью озираясь на эти огоньки, строчит секретарь райкома свои доносы и проскрипционные списки, не думая, что уже через 10 лет будут их с омерзением читать свободные люди в свободной стране.